Глава 16. Похороны Суржина и Куролестова заодно оплатил город. Хоронили престижно и торжественно. Мэр, правда, не приехал, но и без него шишек хватало. Последним говорил речь депутат Госдумы Кренов. Говорил очень трогательно, так что проняло даже заскорузлые души чиновников. У некоторых слезы на глаза навернулись от умиления. Куролестова хоронили скромнее. Народу было человек 8. Из родственников только мать. Местный батюшка быстренько отчитал над закрытым гробом. Друзья-сослуживцы покидали землю и поехали пить водку. На поминке Суржина в банкетный зал гостиницы «Карелия» набилось человек 200. Тоже пили водку, но лучшего качества. Депутат Госдумы Кренов, он же великий архимаг Черного храма Сатаны, ехал домой в сопровождении 3 телохранителей и милицейского эскорта. Господин Кренов был очень опечален и озабочен. Совсем недавно он с искренней страстью говорил о стихии беззакония, затопившей землю русскую, и о тех, кто отважно борется с ней и гибнет. Депутат называл имена борцов. Много имен. Среди них был и начальник УВД, и все его заместители, и представитель президента, и наш уважаемый господин мэр, и даже начальник ГИБДД области. Фамилии Лагутенкова и Онищенко депутат не упомянул, хотя знал их очень хорошо. Если бы господина Кренова спросили об этом, он ответил бы, что в первую очередь это заслуга тех, кто организовал работу, а двое названных только исполнители. И уж, конечно, господин Кренов не упомянул фамилии оперуполномоченного Филькина. Может быть, это характеризовало депутата Госдумы с наилучшей стороны, ведь Суржина убили, так сказать, без его санкции, а Филькину проломили череп по личному распоряжению господина Кренова. Правда, и не добили Филькина тоже по указанию Кренова. И вовсе не потому, что великий архимаг пожалел опера. Просто, чтобы не обострять ситуацию. Крови господин депутат не боялся. Чтобы занять подобный пост сатанинской иерархии, надо пролить столько крови, что хватит на небольшую локальную войну. Большую часть ее, конечно, прольют жрецы и послушники вроде Гунина и Пархисенко. Лишь время от времени великий архимаг должен приносить жертву собственноручно. Но реши архимаг принести в жертву Суржина, он сделал бы это так, что все окружающие были бы уверены, что господин Суржин уехал на постоянное жительство в Австралию, или в Антарктиду, или, в крайнем случае, скончался от рака в Пермской областной больнице. Но господин Кренов никогда не стал бы приносить в жертву своего идеологического противника, господина Суржина. Это было бы так же нелепо, как если бы убежденный белый расист расстрелял телевизор потому, что тот сделан в Японии. Если бы Кренов знал, что смерть Суржина повлечет за собой столько проблем и неприятностей, он скорее принес бы в жертву мелкого вербовщика-шамана, значительно раньше, чем это произошло на самом деле. И еще этот дурень Сворд пустил их на свою дачу. Сейчас Кренов, отмазывая подручного, сознательно не нажимал на все кнопки. Нажал бы, и Сворда выпустили бы в тот же день. Но нет, пусть посидит недельку. На будущий урок. И страсти за это время утихнут. А потом пусть поработает внизу, переадресует на себя вербовщиков, которых курировали Дефер и Ахур. Пусть знает свое место, а то повадился связи великого архимага на себя замыкать. Была у депутата еще одна подспудная мыслишка. Как бы ни вытянулась опасная ниточка от Мучникова к Кренову. Опасная не с точки зрения закона. Для властей, чтобы притянуть Кренова, и корабельного троса не хватит. Но, кроме властей официальных, есть еще кое-что. И это вполне может перенести претензии, предъявленные Деферу, на кого угодно. Даже на неподсудного члена Государственной Думы. На всякий случай Кренов позвонил начальнику ГУВД, заявил, что ему неоднократно угрожали и потребовал постоянно усиленной охраны. А вдобавок к охране государственной, господин депутат выписал из Москвы 3 личных телохранителей, асов, таких, кому и президента поручить можно со спокойной совестью. Правда, стоили они недешево. Но Кренов никогда не жадничал, когда речь шла о его собственной безопасности. Проживал господин Кренов в сталинской постройке доме на Петроградской стороне и занимал в нем не целый этаж, как это принято среди преуспевших политиков, а всего лишь скромную в кавычках квартиру из 9 комнат. В холле этой квартиры теперь неотлучно дежурил охранник. А когда господин депутат, как сейчас, возвращался домой, к постоянному дежурному присоединялись еще двое бодигардов профи. Еще в квартире проживал симпатичный молодой человек 15 лет, выглядевший, впрочем, моложе. Послушник храма, по совместительству сожитель господина депутата, а по паспорту его приемный сын. Очень немногие из приближенных к великому архимагу знали, что юноша не только приемный, но и настоящий внебрачный сын главы черного храма сатаны. Сам юноша, впрочем, об этом понятия не имел и полагал, что депутат держит его исключительно для постельных развлечений. В этот день Кренов слишком устал, чтобы развлекаться. Выпив микстурку для укрепления печени, депутат в одиночестве лег в постель и уснул здоровым сном человека, выпившего раз в 10 больше, чем прилично джентльмену. «Ну, сколько куанов решил?» — спросил Ласковин, весело глядя на своего учителя. «А тебе-то что?» — усмехнулся Вячеслав Михайлович Зимородинский. «Или ты решил из христианства в дзен переметнуться?» «Нет, Слава, я в вере крепок». «Угу, и в заповедях». Зимородинский иронизировал, но беззлобно. Они сидели вдвоем у Ласковина на кухне и ждали, когда приедет Наташа, и накормит двух мужичков чем-нибудь вкусненьким. А вообще-то они были очень рады видеть друг друга после трехмесячной разлуки. Им было что друг другу рассказать. «Вчера услышал про Плетковского», — сказал Зимородинский. «Сейчас ездил к нему в больницу. И представь, меня не пустили. Я понимаю, спецбольница, но хотя бы с врачом я мог поговорить?» «Это не спецбольница», — сказал Ласковин. «Обычная государственная клиника. Правда, когда-то она была именно спец. Только не для преступников, а для партийных шишек, поправлявших нервы и печень. Да и сейчас у этой больнички серьезные спонсоры. Наши специалисты проверяли». «Да бог с ним, с Плетковским. У тебя таких учеников было за 1000». «Все-таки ученик», — заметил Зимородинский. «У вас, христиан, как сказано, отбившаяся от стада овца нуждается в заботе больше остального стада». «Это ты притчу о блудном сыне вспомнил?» Ласковин пожал плечами. «Поговорил бы лучше с Матвеевым, он у тебя тоже чуть от стада не отбился». «Уже», — Зимородинский усмехнулся, — «сам прибежал. Больше не отобьется». «Почему ты так думаешь?» «Это синдром юности, все сразу и немедленно». «Да он вроде и сейчас еще не старик», — заметил Андрей. «Зато теперь у него есть девушка», — улыбнулся Зимородинский. «А еще точнее, женщина, отвечающая его немаленьким запросам. И он ее, заметь, по-настоящему любит. А если раньше ему мнилось, что она ему отказывает по причине его недостаточной крутизны, то теперь эта проблема ушла, ему хорошо. И он не собирается немедленно превзойти основателя нашей школы. Кстати, на тебя он чуточку обижен». «Из-за вчерашнего?» «Именно, ты мог бы попросить, а не потребовать». «А он бы сказал?» «Конечно. Ты в курсе, что у него в спальне твоя фотография висит? Копия той, что у меня в школе». «Нет». «Так вот, знай. Попросил бы, он бы в лепешку разбился, чтобы тебе угодить. Грубый ты, Андрей». «Я ему подарю что-нибудь». Ласковин расстроился. «Кимоно свое подарю. Черное с драконами». Зимородинский покачал головой. «Что делает баран, когда видит ворота?» — пробормотал он. «Ну так подскажи. Обиженно». «Обидеться он мог только на Славу или Наташу», — потребовал Ласковин. «Подари им с Дашей путешествие». «В Турцию нормально будет?» Зимородинский покачал головой. «Турция — это скучно. Конный поход по Алтаю. У меня есть знакомый проводник. Дашь мне деньги, я сам все устрою. Но подаришь ты. Нет возражений?» «Слушаю, сенсей». Андрей важно поклонился. «Мудрый ты», — вздохнул он. «А я тупой бизнесмен с силовым профилем. Так что ты интересного из своей Кореи привез. Чую, что привез, не отнекивайся». «Интересного для тебя или для меня?» — усмехнулся Зимородинский. «Ладно, ладно, не хмурься. Въехал я в одну штуку. Попозже покажу». «А что это за штука?» «Тебе понравится. Называется «Создание цепочки следов, оставленных на снегу призраком великого Шу». Вещица, правда, не корейская, а китайская, но тебе, я думаю, освоить ее по силам». Ласковин подумал немного. «Слав, а разве призрак оставляет следы?» Зимородинский подергал себя за ус. А сам-то как думаешь? В этот момент в дверях повернулся ключ. Наташа пришла, обрадовался Зимородинский. Все, о призраках вечером. Приезжай в зал, покажу.